В этот момент связь внезапно оборвалась, и я почувствовал, как кто-то еще требует контакта. Интересное ощущение. Я нередко размышлял, что произойдет, если кто-то попытается связаться со мной по козырю в тот момент, когда я уже общаюсь с кем-то другим. Установится видеоконференция? Или пойдет сигнал «занято»? Смогу ли я временно кого-нибудь отключить? Статистически такое было маловероятно, однако же... «Мерлин, крошка! Со мной все в порядке!» «Люк!» Мендер и Фиона определенно пропали. «Со мной действительно все в порядке, Мерль. Ты уверен?» «Да, как только все стало налаживаться, я перешел на скоростную линию. В здешней тени прошло несколько дней с нашей последней встречи. На нем были солнцезащитные очки и зеленые плавки. Люк восседал под зонтиком за маленьким столиком возле бассейна. На столе виднелись остатки обильного завтрака. Девушка в голубом бикини прыгнула в воду и пропала из виду. «Что ж, рад слышать. Что все-таки со мной случилось? Помню, ты говорил, что мне подсыпали наркотик, когда я был пленником в цитадели. Это правда?» «Похоже на то». «Что ж, я всегда знал, вода — это гадость. Ладно. Что произошло, пока меня не было?» Понять, что можно, что нельзя ему говорить, всегда было проблемой. «На чем мы остановились?» — спросил я. «О, на...» — ответил он. «Да?» «Ну, у меня была возможность все обдумать», — произнес Люк. «И я решил дать отбой. Честь удовлетворена. Нет смысла переть дальше. Но я не собираюсь сдаваться на милость Рэндома. Теперь ты скажи, как относится ко мне Амбар? Надо мне оглядываться по ночам или нет?» «Пока никто ничего не знает. Рэндома в городе нет, я сам только что приехал и не успел выяснить, что думают остальные». Он снял очки и внимательно на меня посмотрел. «Значит, Рэндома в городе нет. Не волнуйся, я знаю, что он тебя не преследует, потому что он в каш...» Я остановился на один слог позже, чем следовало. «В кашфе?» «Кажется, да. Какого черта ему там делать? Амбар никогда не интересовался этим местом. Там случилось... смерть», — попытался объяснить я. «Все крайне напряжено». «Ха!» — воскликнул Люк. «Значит, ублюдок получил свое. Хорошо. Но отчего это Амбар так засуетился, а?» «Не знаю», — ответил я. Люк хмыкнул. «Риторический вопрос. Теперь понятно, что у вас происходит. Надо признать, Рэндом держит марку. Слушай, когда выяснишь, кого он посадил на трон, дай мне знать. Хочу быть в курсе дел родного городка». «О, конечно», — ответил я, безуспешно пытаясь сообразить, могу ли я навредить Амбру, распространяя подобную информацию. Со дня на день это станет известно всем, если уже не стало. «Что еще новенького? Как там эта, которая была Винтой Бейль?» «Пропала», — ответил я. «Куда? Не знаю». «Странно», — заметил он. «Думаю, мы ее еще увидим». «Она была и Гейл, уверен. Дай мне знать, если она объявится, хорошо?» «Хорошо. Хочешь еще разок сойтись с ней?» «Не могу представить худший способ провести время». «Тебе повезло, что она с тобой не сошлась поближе». «Не думаю, что ей этого хотелось», — ответил Люк. «Мы всегда отлично ладили. В любом случае, я вызвал тебя не за этим». Я кивнул. Это я и не знал. «Как там мать?» «Не шевелится. а так в полном порядке». «Ну, дела», — покачал головой Люк. «Знаешь, как-то не солидно для королевы находиться в таком состоянии. Вешалка». «Согласен», — кивнул я. «Но какая альтернатива? Мне бы хотелось освободить ее. Что для этого нужно?» «Ты затронул весьма щекотливую тему. Не сомневаюсь. У меня сильное подозрение, Люк, что это она разжигает месть и натравливает тебя на моих родственников, как в случае с бомбой. И это она уговорила тебя собрать частную армию с современным оружием, чтобы атаковать Амбр. Да и эти регулярные попытки убить меня каждую весну. Хорошо, хорошо. Ты прав, я не отрицаю. Но многое изменилось. Да. Ее планы рухнули, а сама она у нас в руках. Я о другом. Я изменился. Теперь я лучше понимаю и ее, и себя. Она больше не сможет мной помыкать. Почему? Этот трип, он порядком расшатал меня. В том, что касается ее и меня. Я уже несколько дней думал над этим. Нет, она больше не сможет водить меня за нос. Я вспомнил привязанную к столбу рыжеволосую женщину, которую терзали демоны. Теперь я уловил сходство. «Но она все равно моя мать», — продолжал Люк. «Я не хочу бросать ее в таком положении. Как ты думаешь, какое надо заключить соглашение, чтобы ее освободили?» «Не знаю. Вопрос не решен. Она же твоя пленница, разве не так? Ее планы были направлены против нас всех. Верно, но я больше не собираюсь ей помогать. А без такого человека, как я, она не справится. Правильно. Но если ты откажешься ей помогать, что помешает Ясре найти кого-нибудь другого? Она все равно опасна. Теперь вы знаете ее секреты. Это существенно осложнит ей жизнь. И сделает ее еще изощреннее. Люк вздохнул. Полагаю, во всем этом есть доля правды. Но она не злопамятнее большинства людей. Надо всего лишь договориться о цене. Не думаю, что такая сделка выгодна для Амбра. А я думаю. Тем более, что Ясра уже у нас в плену. «Это, конечно, осложняет дело», — согласился он. «И все же наверняка вопрос можно решить. Ведь ее можно использовать гораздо лучше, чем в качестве предмета интерьера». «Ну-ну». «Ну хорошо. Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Пока ничего. Я просто тебя прощупываю». «Ладно. Но сразу тебе скажу. Такую ситуацию трудно представить. Чтобы свободной она была полезнее, чем пленницей. Надо бы определиться, что есть польза. Но пока это все слова». «Пытаюсь прощупать ситуацию», — повторил Люк. «А заодно заронить пару зерен. Ну а какие проблемы у тебя?» «У меня? Лично? Ты в самом деле хочешь узнать?» «Еще как?» «Ладно, слушай. Похоже, мой братец Джарт вступил в союз с колдуном из цитадели по имени Маска. Оба охотятся за мной. Джарт попытался напасть на меня сегодня, но за ниточки, скорее всего, дергал Маска. Скоро я с ними разберусь». «Эй, а я и не знал, что у тебя есть брат». «Сводный. Есть еще парочка, но с ними проще. А Джарт уже давно пытается заполучить мою голову». «Это серьезно. Ты никогда мне о нем не рассказывал». «А мы никогда и не говорили о семейных делах, если помнишь». «Да, но сейчас ты меня удивил. Кто такой этот Маска? Кажется, ты о нем уже говорил. Это Шару Гарул, так?» Я покачал головой. Когда я вытащил твою мать из цитадели, компанию ей составлял такой же парализованный старик, на ноге у которого было вырезано «Ринальдо», а мы с Маской перебрасывались заклинаниями. «Очень странно», — сказал Люк. «Вот ведь узурпатор. Значит, это он подсыпал мне наркотик?» «Скорее всего. Выходит, я должен свести с ним счеты, независимо от того, что он сделал с моей матерью. Насколько крут Джард?» «Скорее подал. И неуклюж. Во всяком случае, при каждом нашем столкновении он садился в лужу и оставлял на месте боя какую-нибудь часть тела. Бывает, люди учатся на своих ошибках». «Верно. Сегодня он нес какую-то мистическую чушь, говорил так, словно скоро станет очень могущественным». «Ого!» — воскликнул Люк. «Похоже, Маска использует его в качестве морской свинки». «Для чего?» «Фонтан энергии, дружище. Внутри цитадели пульсирует стабильный и мощный поток чистой энергии. Межтеневое вещество. Он возник вместе слияния четырех миров». «Знаю, я его видел. Сдается мне, что Маска собирается прибрать фонтан к рукам. Когда мы встречались, он уже наложил на него руку». «Да, но подключиться к фонтану сложнее, чем воткнуть вилку в розетку. Существует масса нюансов, многие из которых он, похоже, сейчас познает и осмысливает». «Как, например?» «Купание в нем, при условии должной защиты, придает силу, выносливость и совершенствует магические способности. Это нетрудно, была бы подготовка. Я сам сквозь это прошел. Но в лаборатории старика Шару были заметки о более серьезных вещах. Как заменить какую-нибудь часть тела чистой энергией? Крайне опасно и почти смертельно. Но если сделать все правильно, результат превосходит все ожидания. Ты становишься суперменом, а таким живым козырем». «Я уже слышал этот термин, Люк». «Конечно, слышал. Мой отец проделал это с самим собой». «Точно!» — воскликнул я. Корвин утверждал, что Бран стал своего рода живым козырем. Потому-то его практически невозможно было достать. Люк заскрипел зубами. «Извини», — сказал я. «Но мне так рассказывали. Вот в чем заключался секрет могущества Бранда». Люк кивнул. «По-моему, Маска знает, как это делается, и готовится потренироваться на твоем брате». «Черт», — выругался я, — «только этого не хватало. Джард как волшебное существо, стихийная сила или еще какая-нибудь чертовщина. Это серьезно? Что еще тебе известно об этом процессе?» «О, в теории-то я знаю почти все, но связываться с подобной штукой все равно бы не стал. По-моему, при этом лишаешься своей человечности, что ли. Под конец тебе наплевать на других людей и на общечеловеческие ценности. Кажется, это и произошло с моим отцом». Что я мог сказать? Либо он говорит правду, либо нет. Люку очень хотелось верить, что отец пошел на предательство под воздействием непреодолимой внешней силы. Я никогда не стал бы его разубеждать, даже если бы наверняка знал, что это не так. Поэтому я рассмеялся. В случае Джарта разницу придется искать под микроскопом. Люк улыбнулся, затем добавил: «Такой тип вместе с колдуном, да еще на своей территории, могут запросто тебя уделать». «Разве у меня есть выбор?» — спросил я. «Они охотятся за мной, так что лучше ударить первым. Джард еще не прошел обработку. Сколько она длится?» Подготовка сложна и достаточно хитрая, но субъект не обязан присутствовать на всех ее этапах. Все зависит от того, насколько продвинулся Маск. Значит, мне надо торопиться. Я не позволю тебе идти туда одному. Это самоубийство. Я хорошо знаю Страж Четырех Миров. У меня есть небольшой отряд наемников, расквартированных в тени, готовых к бою при первой команде. Если мы протащим их с собою, они задержат охрану, а, может быть, и пробьют нам дорогу. Сгодится ли там твое новое оружие? Нет. Мы пытались, когда я атаковал с дельтапланов. Придется сражаться в рукопашную. Из оружия подойдут кольчуги и мачете. Я подумаю. Мы можем использовать образ, чтобы попасть туда, но войска не пройдут. А козыри там ненадежны. Знаю, над этим тоже придется подумать. Получается, мы с тобой против Джарта и Маски. Если я расскажу кому-либо из наших, они попытаются задержать меня до прибытия Рэндома, а тогда может оказаться поздно. Люк улыбнулся. Знаешь, моя мать действительно могла бы нам пригодиться. Она знает о фонтане гораздо больше, чем я. «Нет, Ясра пыталась меня убить. Полегче, полегче, дружище. Вначале выслушай. Кроме того, Маска переиграла ее при последней встрече. Поэтому она сейчас вешалка». «Значит, впредь будет осторожнее. Так или иначе, он победил ее не умением, а хитростью. Она достаточно хороша. Очевидно, Маска застал ее врасплох. Она достойный союзник, Мэрль». «Нет, она нам всем желает смерти». «Подожди», — поднял руку Люк. «Кроме Каина, вы противники скорее символические. Маска же — настоящий враг, который отобрал у нее нечто ценное и до сих пор этим пользуется. Дай ей выбор, и она выступит против Маски». И если мы победим, то после победы над Маской она пойдет на Амбр. Да нет же! В этом и состоит вся прелесть моего плана. Даже слышать не желаю. Потому что заранее согласен, так? Я только что придумал, как решить все твои проблемы. После того, как мы освободим цитадель, подари ее матери в знак примирения. Другими словами, ты предлагаешь вручить Ясри неограниченную власть. Если бы она хотела направить ее против вас, то давно бы это сделала. Она боится взывать к полной мощи цитадели. Кашва сброшена со счетов, и мать обеими руками вцепится в возможность спасти хоть что-нибудь. Вот где польза. Ты в самом деле так думаешь? Лучше быть владычицей стража, чем вешалкой в амбаре. Черт бы тебя побрал, Люк. Ты всегда умел придавать глупейшим вещам привлекательный вид. Это искусство, Мерлин. Ну, что скажешь? Надо подумать. Думай быстрее. Не исключено, что как раз сейчас Джарт уже принимает огненную ванну. Не дави на меня. Я тебе сказал, что подумаю. Это только одна из моих проблем. Сейчас я хочу пообедать, а потом пораскину мозгами в спокойной обстановке. Может, расскажешь и об остальных проблемах? Вдруг получится упаковать их в одну коробку? Нет, черт побери, нет! Я тебя вызову. Скоро. Договорились? Договорились. Но я хотел бы быть рядом, когда ты выдернешь мою мамашу. Кому-то надо смягчить обстановку. Ты ведь уже сообразил, как рассеять ее заклинание? Да. Рад слышать. А я не знал, как это делается, и думал, не переставая. Тогда я здесь все закончу и отправлюсь тренировать войска, произнес Люк, разглядывая вылезшую из воды девицу. Позовешь меня? «Ладно», — сказал я, и он исчез. «Потрясающе!»